Нотариус за день свел баланс, посчитал стоимость кораблей и товаров по складу. Получилось 47 к 53 в пользу братьев, без учета сундуков в подвалах. Повторили. Перерасчет подтвердил первый результат. Сомнение разрешил капитан Жак. Оказывается, он купил в Амстердаме большой дом для своей семьи. Кроме того, открыл магазины в Антверпене, Амстердаме и Делфзейле. Сложив документы, пошли на подпись к губернатору. Барон Бреде бегло ознакомился с дополнением к патенту на торговый дом, после чего поставил свою подпись. Клерк ловко пристегнул к бумаге бантик, капнул жирную кляксу сургуча и прижал губернаторскую печать. «Поздравляю, вы все сделали правильный выбор. Трудитесь на благо Нидерландов. Бумаги отправлю с первым кораблем». Вова и капитан Жак приступили к подготовке кораблей к первому совместному рейду. Снова на первое место вышла проблема подготовки артиллеристов. Из пушкарей разящей стрелы собрали тренерскую команду. Вывезли с острова Челюсть засадную батарею. Эскадра в три корабля не нуждалась в дополнительной страховке. Никто не рискнет связываться с двумя караками. Люгер пресечет попытки сбежать на мелководье. Пока суть до дела, Саша нашел для себя новую забаву. Он решил сделать болты, самые обычные болты с гайками. Среди прибуксированных галеонов два корабля имели сломанные шпангоуты. Такая силовая деталь конструкции корпуса не ремонтируется, ее надо заменять. Работы по замене требуют не меньше года. Саше пришла мысль вырезать и заменить поврежденный участок, затем сделать дополнительное усиление с помощью латунных дублеров на болтах. Но болтов и гаек еще не знали. Винтовые конструкции широко применялись в прессах, но как силовой болт не годились. Винтовую конструкцию нельзя зафиксировать, она быстро дает слабину. Саша додумался сделать только одну нитку резьбы. Используя гипс, он изготовил подобие болта и гайки. Начались творческие мучения. Литье не получалось. Резьбу надо нарезать, для чего требуются специальные знания, которых нет. Вот Саша и увяз в кулибинских, в кавычках, идеях. Зато Вова в лед решил проблему с метром. Увидев страдания брата, который пользовался 85-сантиметровым ремнем, как мерой длины, спросил. «Ты хочешь точно воссоздать сантиметр? Или создать метрическую систему? В любом случае нужно начинать с сантиметра. За образец возьми свой ноготь. Но мой ноготь может быть больше или меньше сантиметра. Какая разница? До метрической системы еще 200 лет. Я покажу Бэби, как сделать эталонный метр, эталоны килограмма с прочими граммами». «Как ты придумаешь эталон килограмма?» Мозги кипят от задумки с болтами. «Кубик воды, 10 на 10 сантиметров, вот тебе и килограмм». «Вспомнил. Я вспомнил, почему система называется метрической. Уже легче, ладушки. Оставь в покое свой ремень и занимайся болтами. Я схожу к Бэби и озадачу его изготовлением эталона метра и килограмма». Бэби воспринял идею метрической системы с неподдельным интересом. Выслушав пояснение Вовы, уже на следующий день принес готовые эталоны. Причем один эталон был с разбивкой на миллиметры. Пока Саша бился со своей проблемой, Вова с утра до вечера готовил артиллеристов. Неожиданной проблемой стали командиры артиллерийских палуб. Братья были уверены в талантах командиров пушечных батарей. Моряки не раз выручали своими точными залпами. Они не единожды спасли разящую стрелу и у острова Кошка, и у острова Челюсть. Но на артиллерийской палубе поднимались суета и крики. Сам залп получался синхронным, но залп — это финальная стадия. До залпа пушкари должны слаженно подготовить пушки. Именно одновременная подготовка всех орудий и является первостепенной задачей командира артиллерийской палубы. Пришлось делить занятия на разные этапы. Сначала подготовка орудийных расчетов, потом обучение командовать расчетами. Шаг за шагом, день за днем, обучение продвинулось вперед. Капитан Жак Вольфганг Дагер принял из ремонта разящую стрелу. Поврежденные доски обшивки были заменены по всем правилам кораблестроения. После осмотра строящегося здания для торгового дома капитан Жак пошел к братьям. «Можно увидеть господ Скопиных?» – спросил он у стройной служанки с красивыми серьгами на длинной цепочке. «Вы капитан Дагер? Проходите!» Не дожидаясь ответа, девушка впустила гостя. У братьев сидел гость, важный, сановитый господин, в дорогих одеждах. Саша поспешил навстречу своему капитану. «Знакомьтесь, у нас с визитом капитан Дон Хуто Циснерос». Незнакомец встал и, улыбаясь, поклонился капитану Дагеру. Они быстро нашли общий язык, обсуждали проблемы неустойчивой погоды, делились наблюдениями о замеченных маршрутах торговых судов Испании. Никто не интересовался решением испанца пиратствовать против Испании. Капитан Дагер говорил только о своем торговом доме, рисовал радужные перспективы и сманивал Дона Хуто, обещая ему хороший корабль. Но больше говорили об Испании. Братьев буквально распирало от любопытства. Им вспоминались различные книги и фильмы, и как следствие возникали глупые вопросы. Дон Хуто Циснерос откровенно смеялся, лукаво подмигивая стоящим у дверей служанкам, и с гордостью рассказывал о своей стране. Между братьями и испанским капитаном быстро возникла взаимная симпатия. Капитан Хуто Циснерос оказался всего на год старше братьев. При расставании он сказал: «Значит, решено, мы друзья». Близнецы предложили заходить почаще, тем более что они скоро осядут на берегу. На другой день к близнецам пришли молодые венецианцы, братья Антонини и Лоренцо Треви. Юноши предложили им свои услуги в качестве корабельных канониров. Контракт позволял им беспрепятственно уйти с кораблей торгового дома. Оставив брата потеть над болтовым соединением, Вова с претендентами отправился на Караки. Венецианцы показали себя хорошими специалистами в своем деле. Затем они пришли на склад, где капитан Жак изучал сложенные товары. Проблема с артиллеристами решена. Господа Антонини и Лоренцо Треви продемонстрировали хорошие навыки, сообщил Вова. «Отлично, сегодня вечером выйдем на разящей стреле в море, проверим состояние корабля. Если все нормально, начнем совместное патрулирование». «Мы выйдем одни?» «Разящая стрела полностью готова. Каракам на экипировку требуется еще 2 дня. Сходим к проливу и обратно? Зачем попусту бродить по морю? Пойдем к острову Кошка. Давно там не был, уже соскучился». С заходом солнца вышли в море и сразу повернули к острову Кошка. Вдоль борта тихо шумела вода, яркими огнями вспыхивал планктон. С бака тянуло табачным дымом. Многие моряки уже привыкли к местной заразе. Пришлось оборудовать место для курения. С первыми лучами солнца подошли к острову и в этих солнечных лучах увидели поднимающиеся паруса галеона на 60 пушек. Засада. Охотник за головами. Разящая стрела развернулась к большой Багамской банке. Путь к спасению только один – уйти на мелководье. Кто первый налетит на риф, покажет лотерея госпожи удачи. Галеон быстро приближался. Капитан Жак попытался делать хитрые маневры, желая вывести галеон носом на ветер. Это резко снизит скорость испанского корабля и даст разящей стреле шанс уйти. Но им противостоял опытный капитан и опытный экипаж. Шансы на спасение таяли с каждой минутой. «Господа, готовьте оба борта к залпу книппелями. Испанцы будут стрелять ядрами, что позволит открыть огонь с большой дистанции, когда мы их еще не достанем. Это наш единственный шанс. Я поверну на него и сделаю циркуляцию». Ремарка. Циркуляция. Разворот на 360 градусов. Конец ремарки. Борт галеона намного выше. Его ядра пройдут у нас над головой. Понятно. Мы ему засадим в мачты с обоих бортов и уйдем под корму. Именно так. Затем решим, или топим, или добиваем картечью. Вова с Сашей прошли по артиллерийской палубе, проверили установку пушек и готовность расчетов. Все хорошо понимали неравенство предстоящего боя. Галеон имел преимущество не только в количестве пушек. Более крупный корабль имел возможность установить более мощные пушки. Разящая стрела резко повернула на контркурс. Маневр застал испанского капитана врасплох. Он опоздал со своим маневром и дал шанс на победу. Саша махнул рукой. «Залп!» Люгер продолжил начатый поворот. Вова выскочил на палубу для оценки результатов, но тут же спрыгнул обратно. «Ложись!»